Вечер. В золотистой дали облака, как рубины. Как рубины взошли, как тяжелые красные льдины. Но зеркальную гладь пелена из туманов закрыла, и душа неземную печать тех огней сохранила. И закрытые тьмой горизонтов сомкнулись объятия. Ты сказал: «Океан голубой, еще с нами, о братья!» Не боялись луны, прожигающей темные сети, улыбались священной весны все задумчиво грустные дети. Древний хаос, как встарь, в душу крался смятеньем неясным, и луна, как фонарь, озаряла нас отсветом красным. Но ты руку воздел, утопал в ликовании мира и заластился к нам голубеющий бархат эфира.